Первоначально он хотел преподать Яхико урок, но, услышав от него гениальную идею, Ханзе не смог преподать урок этому невинному молодому человеку. Кто научил этого идиота-ниндзя? Ханзе никак не ожидал, что в стране дождя существуют настолько наивные ниндзя. Он хотел засмеяться, но не мог, ведь в сердце была грусть. Если молодые ниндзя в деревне скрытого дождя такие, то как они смогут закрепиться в мире ниндзя в будущем? Ханзе считает, что будущее деревни становится все более туманным. Если война может быть разрешена путем мирных переговоров, станет ли страна дождя такой? Ханзе сама, вы же согласны со мной, поэтому ничего и не говорите. Яхико посмотрел на Ханзе глазами, полными надежды. Ханзе ничего не ответил, приблизился к Яхико, а затем прошел мимо него, медленно сказав: «Можешь спокойно ложиться в гроб с такой наивной идеей. Жалко, что я потерял так много времени, слушая твой бред. Если говорят, что он, полубог, отказался от своей веры ниндзя в прошлом, то этот молодой человек по имени Яхико никогда не был на правильном пути с самого начала. Он не подходит для существования в этом мире ниндзя. В этом мире ниндзя есть либо сумасшедшие, либо кровожадные, а у людей с такими наивными идеями есть только один конец – быть убитым. Но на этом все не заканчивается, такие люди потащат других, чтобы умереть всем вместе». Улыбка на лице Яхико застыла. Ханзе покинул утес и вернулся в лагерь. На полпути Ханзе вдруг услышал приближающиеся сзади шаги. Он обернулся и подумал, что это молодой человек по имени Яхико, но это оказался другой парень с длинными красными волосами. Челка на лбу закрывала его глаза. «Ты, компаньон Яхико, хочешь сказать что-то еще? Моя позиция вроде бы очень ясна. Ты знаешь, что не годишься для поля боя. Вам лучше вернуться в деревню, чтобы получить защиту». Ханзе высказал свое мнение. Он сделал это из-за того, что они ниндзя из деревни скрытого дождя. «Ханзе сама, меня зовут Нагата. Вы только что отвергли идею Яхико?» — спросил Нагата. «Да, идея Яхико немного наивна, но неужели ее совсем невозможно реализовать?» Ханзе не хотел отвечать на этот вопрос, потому что он очень устал от таких людей, которые ничего не понимают. Но в это время он испытывал к Нагата особое чувство. Когда он задавал этот вопрос, он не допрашивал его, а искал какой-то ответ. Ханзе вздохнул и сказал: «Я не знаю, откуда у этого парня по имени Яхико такая наивная идея. В прошлом уже были такие люди, как он. В прошлом, бог ниндзя, Синджу Хаширама». Ханзе произнес имя, которое знали все. Выражение лица Нагата изменилось. В прошлом Синджу Хаширама также отстаивал подобные идеалы и хотел положить конец войне через переговоры, но все это было основано на его непобедимой силе. В противном случае, независимо от того, насколько велики его стремления, он не изменил бы мнение остальных. «Но я слышал, что в эпоху, когда существовал бог ниндзя, не было войны. А что после этого?» Вопрос Ханзе заставил Нагата замолчать. «После, такой вопрос не нужно обсуждать». Ответ прямо перед его глазами. «Потому что сам Нагата является одним из тех, кто испытал это на себе. Бог ниндзя умер, и вскоре разразилась Первая мировая война ниндзя. Его младший брат, второй Хокаге Синджу Тобирама, погиб на войне, а затем разразилась Вторая мировая война ниндзя. Через 10 с лишним лет будет и четвертая. Он вроде бы что-то изменил, но на деле все осталось как и прежде. Молодой человек, вы должны проснуться, иначе ваше будущее будет безрадостным». Ханзе покачал головой, не желая продолжать. «Другими словами, пока существует сила на уровне непобедимости, то вечный мир может быть гарантирован, верно?» Нагата вдруг мягко задал этот вопрос. Ханзе был ошеломлен, он не ожидал, что Нагата задаст такой вопрос. Его расширенные зрачки были полны удивления. Он увидел, как Нагата поднял голову, а под его красными волосами была пара глаз. «Риннеган. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3506786. Глава 173. Кровавый дождь Т-1-3. Глава 173. Кровавый дождь Т-1-3. Это нехорошо, Джирая сама. Джирая собирался отдохнуть, но внезапно вбежал Чунин Канахи. Джирая сделал паузу, привел в порядок свою одежду и спросил его: «Не нервничай так, что случилось?» Чунин встревожился, достал из кармана письмо и передал его Джирае. Учиха Обито исчез, это письмо, которое он оставил. «Что ты сказал?» Лицо Джирае изменилось, он быстро взял письмо, открыл его и увидел, что ситуация именно такая, как и сказал человек перед ним. Общий смысл письма в том, что этот мальчик хочет действовать самовольно, чтобы спасти Рин, захваченную врагом, и он надеется, что Джирая, командир, позволит это сделать. Но он сначала решил действовать, а разрешение получить потом. Черт, какой безрассудный мальчик Учиха. Разве он не думает о последствиях этого? Джирая тоже вздохнул от головной боли. Это время войны. Если он покинет штаб без приказа и разрешения начальства, то с ним будут обращаться как с ниндзя-отступником. Более того, Обито по-прежнему является представителем клана Учиха. Нужно знать, что многие ниндзя в Конохе в настоящее время весьма недовольны кланом Учиха, и если это дело будет раскрыто, то положение этого клана станет еще более тяжелым. Возможно, импульс, который был наконец восстановлен, пострадает из-за одного Обито. Кроме того, была еще одна вещь, которая очень сильно раздражала Джираю. Обито является учеником его ученика Минато, и Обито самовольно покинул лагерь без приказа. Разве это не означает, что его ученик Минато не смог нормально обучить его? Это снизит оценку Минато в глазах других. Если он даже не может сдержать своего ученика Чунина, то это можно расценивать как огромное пятно на репутации. Более того, он смутно чувствовал, что его учитель Сарутоби Хирузин намеренно поставил Обито под командование Минато, чтобы умилостивить и завоевать клан Учиха. Этот малыш кажется незначительным, но на самом деле он очень важен. Что нам теперь делать, Джирая сама? Теперь из лагеря не разрешается выходить ниндзя ниже уровня Джонина, не говоря уже о том, что Обито, как Чунин, покинул лагерь без приказа, что является неуважением к правилам военного времени Конохи. Ничего не говори по этому поводу, я пришлю кого-нибудь разобраться с этим. Да, как доверенное лицо Джираи, Чунин Конохи также знает, что последствия этого инцидента совсем не маленькие. Более того, это связано с членом клана Учиха, поэтому его личность нужно сохранить в секрете. После того, как Чунин вышел, Джирая больше не собирался отдыхать, поэтому он также покинул палатку, призвал подходящего Джонина, чтобы тот заставил Обито вернуться. Неужели патрульные снаружи наблюдают за всем с закрытыми глазами? Жаловался Джирая. Хотя это мальчик Учиха пробудил Шаринган, но почему он об этом узнал после произошедшего? Это все из-за инцидента с дезертирством, в результате которого на поле боя появляется все меньше ниндзя клана Хьюга, и их бдительность уже не так хороша, как раньше. Ну а другая часть людей была отправлена в помощь Минато, чтобы следить за движениями скрытого камня. Это дело нужно замять, чтобы об этом больше никто не знал. Джирая не идиот, если дело раскроется, некоторые люди неизбежно поднимут шум по этому поводу, особенно тот старик Данза. Хотя он не будет приходить сюда, чтобы создавать проблемы во время войны, но он обязательно поднимет этот вопрос после войны, так что высшее руководство деревни и клан Учиха снова столкнутся лбами. В том, что касается обвинения клана Учиха, этот старик никогда не был мягкосердечным. Рин, где же ты? Обито беспокойно бежал по ночному лесу, думая только о Рин. Что же касается правил, то он забросил их за пределы неба и полностью проигнорировал. Потребовалось 3 дня, чтобы выяснить маршрут патрулирования лагеря Конохи, и сегодня ночью Обито без колебаний начал действовать, даже если он и будет один, кто отправится спасти Рин из рук врага. У него была интуиция, что Рин еще не умерла, а где-то заперта. Рин, должно быть, сейчас очень напугана там одна. Пока Обито думал об этом, его сердце наполнялось желанием безжалостно разорвать врага на части. Непростительно. Он не знал, сколько времени прошло, но Обито, который бежал в лесу, вдруг заметил что-то, немедленно остановил свое тело и уставился вперед своим малым шаринганом с 2 томоэ. Перед ним стояла высокая фигура, преграждая путь. Все кончено, малыш Учиха. «Ты уже создал достаточно проблем, возвращайся со мной сейчас же», — сказал ниндзя, одетый в форму ниндзя Конохи, холодным голосом. Глаза Обито выражали нервозность. Он узнал человека перед собой. Он был джонином из Конохи. Он хорошо владел стихией земли и стихией воды. Это как раз те ниндзюцу, против которых Обито был хуже всего. Под гнетом ауры джонина Обито мог только тяжело дышать, плотно сжав рот и зорко глядя на него. «Не собираешься ничего говорить? Сдавайся. Даже если ты открыл шаринган, ты не сможешь справиться со мной. В лучшем случае это будет немного хлопотно для меня. Я не хочу драться с ниндзя своей деревни, но даже если мне это не нравится, я это сделаю». Джонин Конохи вздохнул, но его убеждения, казалось, не возымели никакого действия на Обито, ведь его взгляд оставался непоколебим. Даже могучий Джонин не мог помешать ему спасти Рин. «Похоже, что нет возможности договориться, извини, но время ограничено, я планирую применить к тебе силу». После минутного молчания, увидев решительное выражение лица Бита, он понял, что этот сопляк не может быть убежден словами и ему придется использовать более грубые средства, чтобы заставить его подчиниться. Сказав это, он исчез с места, мгновенно появился позади Обито и ударил его ребром ладони по затылку Обито. Обито увернулся, склонив голову на бок, и его тело увернулось в сторону, едва избежав скрытой атаки этого Джонина Канахи. Джонин был слегка удивлен, этот молодой парень показался ему немного интересным. «Это правда, что Шаринган может видеть траекторию моего движения, но сможешь ли ты избежать атаки, это другой вопрос. Я недооценил тебя, так что я приложу больше силы». Джонин сложил печати обеими руками и применил ниндзюцу. Стихия земли. Техника тюрьмы каменных столбов. Каменные столбы быстро выросли из-под ног Обито. Он быстро начал отпрыгивать назад, уворачиваясь от каменных столбов, вылетающих из-под его ног. Но эти каменные столбы, кажется, обладали свойствами отслеживания. Когда Обито отступал в какую-то сторону, каменные столбы выступали из того места, блокируя движение Обито. В то время как внимание Обито привлекли каменные колонны под его ногами, под Джонином тут же собралось большое количество чакры, и появилась лужа воды, которая была еще одной техникой, которая позволила ему мгновенно появиться позади Обито и бесшумно одолеть его. «Ах!» — Обито вскрикнул от боли, ведь ниндзя Канахи ударил его по спине ладонью. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubak63463.506794. Глава 173. Кровавый дождь Ти, 2-3. Глава 173. Кровавый дождь Ти, 2-3. Обито выплюнул полный рот крови и упал на землю в потрепанном состоянии. Но он все еще смотрел на Джонина Канахи с хмурым выражением лица и активированным шаринганом. Джонин старался не смотреть на шаринган Обито. Как член Канахи, он также работал с ниндзя Учиха раньше и знает силу этих глаз. Иллюзия, основанная на силе шарингана, может действовать только тогда, когда встречаются взгляды, поэтому, сражаясь с ниндзя клана Учиха, лучше всего избегать шарингана своими глазами. Конечно, сражение с таким ограничением означает, что Учиха уже имеет преимущество. Если нельзя наблюдать за всем телом врага, то и гибкость действий в бою будет снижена. Но это недостаток, который проявится только в бою между ниндзя одного уровня. И силы Обито явно недостаточно, чтобы сражаться с Джонином. Поэтому, даже если он не наблюдает за всеми действиями Обито, как Джонин, он может легко воспользоваться пробелом в силе и опыте, чтобы одолеть молодого парня. К счастью для него, это был всего лишь цыпленок клана Учиха. Обито стиснул зубы и отпрянул, сильный и при этом осторожный. С самого начала боя противник не смотрел на его шаринган. Полагаясь на свой превосходный опыт и силу, противник полностью раздавил его. Обито совсем не был обескуражен своей новой силой. Он прекрасно осознавал разрыв между Чунином и Джонином. Этот пробел трудно восполнить даже с помощью шарингана. В предыдущем столкновении он уже выкладывался по полной, в то время как противник все еще, казалось, мог справиться с ним с легкостью. Но здесь нет пути назад. Я должен прорвать эту блокаду. Стихия огня. Техника великого огненного шара. После тщательной подготовки он выпустил ниндзюцу огня, что не является той силой, которую могут достичь обычные ниндзя. Но, по мнению Джонина, в его атаке слишком много недостатков. Хотя шаринган резко увеличит силу ниндзя, ему все еще потребуется много времени, чтобы полностью овладеть ею. Стена воды поднялась перед ним, погасив огненный шар с легкостью. Огонь хорош, но Джонинов лучше не недооценивать. Сражаясь с Обито до сих пор, на его теле не было и пылинки, он просто смотрел на Обито с высокомерием. Это непреодолимый пробел между ними, и Обито это было хорошо известно. Стихия огня, техника великого огненного шара, стихия огня, техника великого огненного шара, стихия огня, техника великого огненного шара. У этой техники достаточно широкий диапазон атаки, и от нее нелегко увернуться, поэтому Джонин использовал ниндзюцу стихии воды, чтобы заблокировать огненный шар водой. Белый туман, похожий на пар, рассеялся, и фигура Обито исчезла. Даже если ты используешь ниндзюцу для создания водяного тумана, ты не сможешь избежать моего преследования. Это просто пустая трата чакры», – спокойно обучал его Джонин. «Если он хотел использовать контакт воды и огня для создания водяного пара, который закроет его зрение, чтобы сбежать, то он слишком недооценивает силу Джонина». Обита исчез из туманной среды, но Джонин совсем не беспокоился и спокойно искал следы Обита, оценивая, в каком направлении тот убежал. Вскоре, с его прекрасным суждением, он определил, в каком направлении двинулся Обита, и когда он уже собирался двинуться в погоню, прозвучала молния в водяном тумане. Как только Джонин Канахи повернул голову, он потерял сознание и упал на землю, а его тело продолжало дергаться. Увидев Джонина, который был парализован молнией и потерял сознание, маленькая фигурка, появившаяся в тумане, взглянула на него, а затем немедленно исчезла, преследуя Обита. Вскоре появились еще две фигуры, которые, увидев лежащего без сознания на земле человека, и тут же подошли проверить. «Эй, Уэна, что с тобой? Просыпайся!» Уэна проснулся в оцепенении и увидел два знакомых лица. Это были его товарищи из Канахи. «Почему ты лежишь здесь? Где Учиха Обита?» — спросил один из них. Уэна горько усмехнулся, коснулся части своего тела, парализованной молнией, и сказал: «Я был небрежен, молодых людей действительно нельзя недооценивать. Да ни за что, этот Учиха Обита такой сильный, это не он, это тот сопляк Какаши, сын Сакума». Услышав слова Уэна, глаза двух товарищей расширились. «Разве он, как и Учиха Обита, не чунин?» «Да, но он может бесшумно приблизиться ко мне и сразу же нокаутировать меня, даже если это вызвано моей неосторожностью, но в лобовой схватке я не смогу победить его так просто». Джонин Уэна покачал головой. «Неужели он вырос до такой степени?» «Это само собой разумеется, он закончил школу ниндзя в 5 лет, стал чунином в 6. Сын Белого Клыка Канахи, ученик Желтой Вспышки, 11-летний Джонин — не совсем шутка. Если говорить о нем, Уэна перечислил многие факты о Какаши. Тогда что нам теперь делать? Нужно догонять не только Обита, но и этого пацана Какаши. Эх, даже если это нужно для спасения товарищей, это уже слишком». Уэна встал с земли, похлопал себя, чтобы стряхнуть пыль, и продолжил преследование вместе со своими двумя товарищами. Разобравшись с местонахождением Обита, Какаши использовал технику теневого клонирования, чтобы создать двух клонов, и один из них превратился в Обита, чтобы сбить с толку преследователей. «Остальное я оставлю на вас», — сказал Какаши своим клонам. Два клона кивнули и ушли в другом направлении. Когда два клона ушли, Какаши прикусил палец и хлопнул ладонью по земле. Техника призыва. После рассеивания белого дыма на земле появился маленький пес в синей одежде и с налобником Канахи. «Ю, Какаши, давно не виделись». Пес поднял одну из своих передних лап и фамильярно поприветствовал Какаши. «Сейчас нет времени болтать. Паккун, найди запах Обита и иди помоги ему». Какаши указал нужное направление. «Обита? Тот дурак Учиха?» Пес по имени Паккун вспомнил, кто такой Обита. «Да, я не знаю, что происходит, но предоставь это мне». Сказав это, Паккун нашел след и побежал по нужному маршруту. Когда Паккун ушел, Какаши достал из сумки ниндзя свиток, огляделся и прошептал: «Тогда, я должен сделать приготовление здесь. Никто не догнал меня». Обита оглянулся и обнаружил, что за ним не гонится ниндзя Канахи, и он не мог не чувствовать себя странно. Но Обита не особо задумывался об этом. По сравнению с преследователями Канахи, для него самое главное сейчас – спасти Рин. Пока он продолжал двигаться вперед, его голова внезапно опустилась, и что-то село ему на голову. «Это я». На голове Обита сидел маленький зверь. «Это пес Какаши Паккун. Этот голос — ах, ты же». Обита вспомнил, кто был обладателем этого голоса. В прошлом, когда Какаши преследовал врага, он призывал различные породы собак-ниндзя, которые обладали очень мощной способностью выслеживать врага. «Меня зовут Паккун, и Какаши попросил меня помочь тебе. В чем тебе нужна помощь?» Паккун сразу же перешел к делу. «Этот парень Какаши, он тоже беспокоился о Рин». Уголки рта Обита слегка приподнялись, открывая счастливую улыбку. «Рин, та маленькая девочка?» Паккун наклонил голову и спросил. «Да, несколько дней назад Рин была захвачена врагом, и теперь я хочу вызволить ее из рук врага», — сказал Обита твердым тоном. «Ты знаешь, кто это сделал?» «Наверное, это сделали ниндзя скрытого камня». «Наверное, куда увели схваченную девочку. В деревню скрытого камня Абита отвернулся. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ru/63643.506796. Глава 173. Кровавый дождь и 3.3. Глава 173. Кровавый дождь и 3.3. Паккун прыгнул Абита на плечо, вздохнул и сказал: «Наконец-то я знаю причину, по которой Какаши попросил меня прийти сюда. Ты ничего не знаешь, но выбежал спасать кого-то. Ты слишком много говоришь, просто я не видел врага в тот день, откуда же мне знать?» Обиженно ответил Абита на вопрос Паккуна. «У тебя есть что-нибудь от этой маленькой девочки?» — спросил он. «Зачем тебе ее вещи?» Абита повернул голову и уставился на Паккуна как на вора. «Конечно же, мне нужно найти ее по запаху. Пока не прошло больше недели и здесь не было дождя, то я смогу найти ее след». Только тогда Абита вспомнил о способности псов, так что он остановился и достал из своей сумки ниндзя бело-розовый пояс. «Что это?» — Паккун подозрительно посмотрел на Абита. «КХМ, это ремень Рин». Паккун странно на него посмотрел. «Почему ты так смотришь на меня?» «Это всего лишь ремень, который Рин случайно порвала несколько дней назад. Я взял его из мусорного бака, потому что не хотел тратить такую вещь впустую. Это не то, что ты думаешь, ХМФ». Абита покраснел. «Извращенец», — Паккун выругался. «Не тебе заботиться об этом. Будь осторожен со своими словами, иначе на ужин у меня будет собачье мясо». Абита был в ярости. «Понятно, кстати, у тебя же безответная любовь». Абита как будто почувствовал, что ему в сердце воткнули стрелу, а потом резко вырвали, что было очень больно. «Что за противная собака? Такая же, как и его хозяин Какаши». «Чепуха. Я скоро признаюсь, Рин. Разве это не безответная любовь? Я собираюсь убить тебя». Абита стиснул зубы. Паккун улыбнулся, отбросил мысли о том, чтобы подразнить Абита, понюхал ремень Рин и запомнил запах. Абита нервно спросил: «Ну как, ты можешь найти местонахождение Рин? Хотя запах на дороге очень слабый, я все же могу заметить кое-что. Ты действительно можешь найти ее?» Абита был настроен немного скептически. «Все-таки прошло несколько дней. Конечно, я не могу найти ее моментально, но у меня есть способность восприятия с очень большим диапазоном. И здесь есть целый путь из запаха, похожий на ремень, и он довольно очевиден. Правда? Не волнуйся, я уверен, что ты сможешь найти ее. АГМ, это...» Абита вдруг заметил что-то острым взглядом. «Что случилось?» — спросил Паккун. «Это...» — Абита указал на что-то, что было прядью волос, привязанной к траве. «Это волосы Рин. Смотри, они точно такого же цвета, как волосы Рин». Абита был уверен на 100%, что это ее волосы, с выражением радости на лице. Паккун по цвету волос понял, кто их владелец. Этот сопляк, он уже совсем необычный извращенец. Но Паккун также понял, почему он мог так точно определить весь маршрут. Потому что в его обонятельном диапазоне есть такие похожие запахи через определенные промежутки времени, образующие полный маршрут, который можно проследить. «Кажется, направление правильное. Рин, должно быть, специально оставила здесь следы, пока враг не обращал внимания, ожидая спасения. Она действительно та, кто мне нравится». Абита крепко сжал кулаки, и в его глазах теплилась надежда. «Надеюсь». Паккун вздохнул, все время чувствуя, что атмосфера заговора становится все сильнее и сильнее. Жаль, что этот паршивец все еще ухмылялся от уха до уха, не осознавая, насколько все это странно. Это же сигнал, понятный дураку. Появление этих следов слишком странное, как ни посмотри. Конечно, также возможно, что маленькая девочка по имени Рин была действительно умна и смогла незаметно оставить сигнал для своего спасения. Тогда пошли по следу, но позволь мне сказать тебе заранее, что я не умею драться. Могу я оставить всю работу по спасению на тебя? Конечно, ставь на славу клана Учиха Конохи. Абита сверкнул налобником, демонстрируя уверенную улыбку. Пойдем со мной. Паккун побежал впереди. Подожди, это не направление страны Земли, сказал Абита. Кто тебе сказал, что мы идем в страну Земли? Судя по маршруту, указанному запахом, мы должны отправиться в том направлении. Через 3 километра мы доберемся до следующего волоса. Паккун поднял одну переднюю лапу и указал в одну из сторон. Абита был удивлен. Это направление. Грохот. Такое ощущение, что небо треснуло и из него начало выливаться большое количество воды. Дождевые капли размером с горошину сыпались без остановки, образуя на земле глубокие водяные каналы. Шум ветра смешался с раскатами грома. Вспышка молнии пронзила тьму, осветив небо и землю. Наряду с громом, дождь, казалось, становился все сильнее и сильнее. Около тысячи ниндзя скрытого дождя прошли маршем под предводительством Ханза. Глядя на проливной дождь, похожий на стрелы из воды, у каждого были разные выражения на лицах. Испуг, нервность, возбуждение и жажда крови. Это все можно прочитать по выражению их лиц. Но ни один из них не дрогнул. Вчера вечером каждый из них написал свои последние слова и оставил их своим родным, любимым, детям и друзьям. Они отбросили свой страх и были готовы отправиться на поле боя. Это все для деревни и для этой страны. В прошлом у страны дождя не было концепции деревни ниндзя. Все ниндзя в этой стране были выходцами из страны дождя. Для того, чтобы сопротивляться и сделать страну мирной, была создана деревня ниндзя. Все они любят эту разваливающуюся, но родную страну. Молния излучала свет, делая землю белой. Отряд, состоящий из ниндзя скрытого дождя, двигался вперед. Ханза был в авангарде. Хотя он договорился с Канахой начать генеральную атаку на скрытый песок, но мысли его были совсем не на поле боя. Потому что он боялся. Боялся смерти. Страх потерять непобедимый титул полубога. Он боится потерять верховную власть над деревней скрытого дождя. Страх оказаться не в состоянии защитить свою семью. Он очень боится. Короче говоря, у него есть много причин для страха и много сожалений, которые он хочет исправить. Он не хочет умирать и драться тоже не хочет. Но теперь, когда решение принято, у него нет возможности отступить. Потому что, как только он сделает это, его раздавит общественное мнение. Это для него страшнее смерти. Он вспомнил Хасуки, старика, которого он встретил недавно. Поскольку он спас ему жизнь 30 лет назад, Хасуки, как староста деревни, проигнорировал нужды всей деревни и пожертвовал ему оставшуюся еду. Потому что он, Ханза, великий герой, которым восхищаются все жители страны дождя. Эта вера в героя сохраняется уже 30 лет и остается непоколебимой. Ханза подумал о тех, кто не покинул страну дождя, есть ли среди них кто-то вроде Хасуки, неужели из-за него он не может покинуть свою страну. Хотя у него есть смутные воспоминания об этом и он не может вспомнить имена всех, но для людей, которых он спас, вероятно, это были незабываемые воспоминания. Наконец, Ханза также подумал о красноволосом мальчике по имени Нагата. Это был молодой человек, который встречался с ним только один раз, но произвел на него глубокое впечатление. Из-за тех глаз, на которые ему приходилось обращать особое внимание, Ринниган — высшая сила, которой обладал легендарный мудрец шести путей. Вместе с Шаринганом и Бейкуганом он входит в число трех основных доудзюцу. Ханза сама. Это обращение прервало его полет мыслей. Голос Ханза прозвучал в его ушах. Ханза поднял голову, и убийственная аура исходила спереди. На высокой скале под дождем стояла одинокая фигура. Это была высокопоставленная из скрытого песка, Чиё. Она сильнейший кукловод, которая помогала двум поколениям Казекаге. В тот момент, когда их взгляды встретились, Ханза понял, что этот бой неизбежен. У страны дождя больше нет пути назад, у него тоже нет выхода. Он сжал серп в руке, и в этот момент его сердце успокоилось. Конечно, как старик, он всегда должен подавать героический пример молодым людям. Во всем виноват этот лицемерный мир, созданный основными странами. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.ruba/63648/3506798. Глава 174. Кровавый дождь 2.1.3. Глава 174. Кровавый дождь 2.1.3. Тучи в небе становились все тяжелее и темнее, как будто они собираются расплющить мир. Гром мерцал в темных облаках, издавая ревущий звук. Не обращая внимания на суровую погоду и окружающую среду, Чиё, промокшая под дождем, слегка сжала кулаки и глубоко вздохнула. Несмотря на то, что скрытый песок заранее подготовился, они не могли гарантировать свою победу в этой битве на 100%. Но дело дошло до того, что отступать уже нельзя. С того момента, как началась война, не было больше справедливости, есть только победители и проигравшие. В этом мире ниндзя, где все решает победитель, самое главное – это победа. Поэтому эта битва не может быть проиграна ими. «Ханза, твоя легенда закончится здесь», – тихо пробормотала Чиё, и в ее глазах мелькнула печаль. Возможно, это было потому, что она думала, что в будущем она может столкнуться с подобным обращением. Вся жизнь ниндзя состоит из сражений. Эти покинутые временем старики всю свою жизнь боролись. Кроме боев, в их жизни нет ничего другого. Поэтому Ханза должен умереть. Деревня скрытого дождя должна быть побеждена. Все. Голос Чиё проник сквозь дождевую завесу и ясно попал в уши ниндзя скрытого песка за ней. Они двинулись вперед в унисон, и край утеса тут же заполонило бесконечное количество ниндзя с нервными и возбужденными лицами. Даже холодный дождь не мог заглушить их неугомонность и страсть. За страну ветра, за деревню скрытого песка, за лучшую жизнь для семьи, за... Они воевали по разным причинам, но все они собрались здесь. Держа в руке смертоносные клинки, они убьют врага. Так как они были готовы присоединиться к этому убийственному пиршеству, в глазах Чиё не было печали, осталось только твердость и хладнокровие, чтобы наказать врага перед ними. Вся жизнь ниндзя состоит из сражений. От рождения до смерти их преследует эта проклятая судьба, от которой не убежать. Подняв руку, Чиё энергично опустила ее вниз, указывая вперед. Шум дождя и грома в ушах так и не прекращался. В этот момент ниндзя скрытого песка быстро, словно ветер, превратились в поток, как стадо зверей, мчащиеся вниз со скалы, а звук их галопа дополняли порывы ветра и удары молнии. Тысячи ниндзя неслись вперед, заставляя землю трястись. В канале, образованном дождевой водой, появилась рябь, и Ханза, который был в авангарде армии, позволил ветру и дождю попадать на его тело. Он был в респираторе, а в руке держал отравленный серп, соединенный цепью. Его длинные светло-желтые волосы развивались на ветру и дожде, а в уголках глаз были следы старости, оставленные временем. Столкнувшись с атакой тысяч ниндзя, Ханза никогда не был так спокоен. Он словно вернулся в прошлое, к молодому и миролюбивому себе. Битвы ниндзя действительно утомительны. Я хочу отдохнуть. Так устал бороться. Нервозность, страх, тревога, смерть и старость нагоняют. Это жизнь ниндзя, судьба, которую предстоит нести. Каким бы сильным и всемогущим ни был бы человек, он не может избежать участи смерти после старения. «Давай», — Ханза тихо сказал эти слова, стянул с лица противогаз и распылил ядовитый газ из своего рта. На водной глади появилась рябь, и его исчезло на глазах у всех. Услышав шум ветра, ниндзя скрытого дождя в противогазах двинулись вперед. «Я всегда буду легендарным полубогом». Вооруженный мечом ниндзя, наполненным чакрой атрибута ветра, ниндзя скрытого песка является ниндзя, который хорошо владеет фехтованием и очень уверен в своей силе. Полубог – это вершина нынешних ниндзя. Бесчисленное количество людей пытались пересечь эту гору, но никому не удалось. Старая эпоха прошла, и новая эпоха будет принадлежать ему. Затем в его взволнованном и уверенном взгляде ветер рассеялся, и его меч был рассечен вспышкой серебристого света. Его грудь была разрезана, и повсюду выплеснулась ярко-красная жидкость. Когда он умер, он все еще предавался прекрасным фантазиям о жизни полной славы и радости. Это милость, дарованная ему Ханза. Фигура Ханза снова быстро исчезла, и звук серпа на цепи был подобен смертельному приговору на поле боя. Кровь текла из тел ниндзя скрытого песка, как водопад. Стихия ветра, великая покрывающая сеть. Ветер в форме паутины начал двигаться на чрезвычайно высокой скорости к Ханза, и у него не было времени использовать ниндзюцу, чтобы заблокировать атаку. Что? Подумав, что движения Ханза могут быть ограничены этой атакой, они увидели, что серп в руке Ханза разрезал ветренную сеть прямо посередине. Ханза вздрогнул, слегка наклонился, держа в правой руке серп, а левой собрал чакру и яростно ударил ниндзя в живот. Техника призыва. Бух. Ниндзя скрытого песка отступил назад, держась за живот, с ощущением, что он вот-вот лопнет, а изо рта потекла слюна, а глаза почти побелели. Огромный дым распространился по окрестностям, и из него появилось уродливое существо. Вскоре появился звуком трения слизи и скрежета зубов. Ниндзя скрытого песка рядом с Ханзой не могли не испугаться. Это существо походило на монстра, питающегося людьми. Это была хоть и стройная, но огромная саламандра, ползущая по земле, со свежей кровью в уголке рта, радостно виляющая хвостом и обращающаяся с ниндзя скрытыми песка, как с мусором. Ханза запрыгнул на гигантскую саламандру. Через рот саламандры распространился ядовитый туман с чрезвычайно высокой скоростью. Пурпурный ядовитый туман может содержать смертельный токсин, а также закрывает видение людей. Однако после того, как ядовитый туман распространился, Эти ниндзя без защиты дыхательных путей все еще сражались, не подвергаясь ни малейшему влиянию ядовитого тумана. Эта старуха снова сделала что-то, Ханза вздохнул. Каждый ниндзя из скрытого песка, участвовавший в этой битве, был вооружен противоядием. Они действительно заслуживают того, чтобы быть ниндзя из пяти великих деревень ниндзя. Такие финансовые и материальные ресурсы недоступны малым странам. Но Ханза было плевать, если бы его яд был таким всемогущим, то и не было бы нужды в этой войне. Саламандра вскочила, вызвав переполох в толпе. «Нет, этот монстр движется слишком быстро!» – тревожно закричал Джонин скрытого песка. При таких огромных размерах вкупе со стремительной и бешеной скоростью это была просто непобедимая машина для убийств на войне. Стихия жара. Испаряющее убийство. Четыре оранжево-красных огненных шара пронзили воздух. Где бы они ни проходили, вся вода испарялась. Ханза сузил глаза. Он подпрыгнул, а его саламандра ощутила смертельную опасность. Черные крючковатые когти бешено разорвали землю, и в мгновение ока он исчез в земле, оставив огромную черную дыру снаружи. Увидев, как Ханза и его зверь легко уклонились от ее убийственного ниндзюцу, девушка из скрытого песка, применившая технику, немедленно отступила, чтобы держаться на расстоянии от Ханза. Из только что произошедшей битвы она знала, что техника телесного мерцания и фехтования Ханза были чрезвычайно мощными, и даже если Джонин не будет осторожен, он будет мгновенно убит. Он решает поединок всего одним ударом, поэтому должна сохраняться определенная дистанция. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatiruba.63643.506.801. Глава 174. Кровавый дождь 2.2.3. Глава 174. Кровавый дождь 2.2.3. Это же ты, Покура стихии жара. Если я попаду под этот огненный шар, у меня будут большие проблемы. Как выдающуюся кунайчи молодого поколения скрытого песка с необычным кетки генкаим, Ханза также обращал на нее внимание. Стихия жара обладает большой силой. Оно может мгновенно испарить влагу из тела жертвы и превратить его в мумифицированный труп. Это чрезвычайно опасная способность убийства. Но и недостаток также очевиден, то есть скорость немного посредственная. Пока он уделяет немного внимания, не будет проблем с уклонением при его скорости. Бум! В тот момент, когда земля взорвалась, огромное тело Ибуси выпрыгнуло из-под земли, и даже если ниндзя восприятия и могли почувствовать его заранее, это все равно нанесло определенный урон. На черных когтях саламандры висели трупы двух ниндзя скрытого песка. Большая голова и маленькие глаза делают внешний вид Ибуси немного наивным, но в этих глазах отражается очень жестокий и яростный свет. Он открыл свою огромную пасть, полную запаха крови, уперся конечностями в землю и заревел на окружающих ниндзя. Его хвост бешено взмахнул, так что ниндзя скрытого песка не осмелились выйти вперед, чтобы сразиться с ним, и им оставалось только удерживать свои позиции, ограничивая диапазон действия саламандры. Черт возьми, разве разведка не говорила, что его главная способность – плеваться ядом? Глупец, саламандры – это земноводные плотоядные животные с очень жестоким характером. Столкнувшись с огромной, быстро движущимся саламандрой, которая также может копать и бурить землю, ниндзя скрытого песка оказались в затруднительном положении. Но когда они попали в беду, Ибуси и Ханза не стали ждать, пока они придут в себя. Стихия воды. Снаряд водяного дракона. Ханза потянул за цепь, вернул брошенный серп и снова прыгнул на голову Ибуси, сложив одной рукой печати. Тьфу! Что это? Земля взревела. Вокруг собралось много воды, и водяной дракон, который был намного больше, чем Ибуси, поднялся из-под земли, оставляя ужасные трещины на земле. Поднявшись в небо, дракон открыл свои свирепые глаза и с большой высоты начал падать с неба. Бум! Бах! Более дюжины ниндзя скрытого песка не успели увернуться, и были поражены водяным драконом, их кости были раздроблены, а затем водяной дракон проглотил их. Проглотив более дюжины ниндзя и разбившись о землю, водяной дракон не исчез, а продолжал мчаться вперед, заставляя ниндзя скрытого песка по пути страдать, и их тела не могли выбраться из потока. Увидев жестокую сцену с водяным драконом, на лице многих отразился ужас. Бум! Чакра, поддерживавшая водяного дракона, исчезла и превратилась в неконтролируемый водный поток, в котором было большое количество ниндзя скрытого песка, образовав небольшое озеро, появившееся в центре поля битвы. Ибуси упал с неба с Ханза на спине, встал в центре небольшого озера и мгновенно схватил тело одного из ниндзя, который дрожал на воде. Потом саламандра раскрыла окровавленный рот, полный острых зубов, и проглотила этого человека целиком. Молния осветила мир, и в этот момент саламандра проглотила человека. Снова появился неприятный звук ломающихся костей. Это был звук, похожий на оживший кошмар, и от этого у людей по спине побежали мурашки. Стоя на голове Ибуси, Ханза холодно смотрел на собравшихся ниндзя скрытого песка. В этот момент Ханза что-то заметил, это был опасный сигнал. «Ибуси, уйди с дороги!» Но было уже слишком поздно. Ибуси вскрикнул, и какое-то острое оружие проделало в его теле кровавую дыру. Саламандра сердито повернулась, пытаясь разорвать тело нападавшего своими черными как смоль когтями. Нападавший не торопился и поднял свою испачканную руку. Бум! Огромная сила заставляла поток воды образовывать вокруг него водяную стену, а затем заблокировала атаку Ибуси. Ханза слегка расширил глаза. Подлый нападавший полуприсел на колени в воде, нахмурился, застонал от боли, изо всех сил стараясь заблокировать последующие атаки саламандры. В этот момент его зеленые глаза пристально посмотрели на Ханза. «Я помню, что ты, Ханза, казалось, узнал личность нападавшего». Подлый нападавший отступил назад, за пределы досягаемости Ибуси, и глубоко вздохнул. «Давно не виделись, Ханза, я возьму твою голову сегодня. Ты собрался присоединиться к битве старика, Кокузу». Ханза холодно фыркнул и назвал имя нападавшего. «Поскольку это бизнес, убить вас до того, как ваша голова обесценится, это идеальное решение для меня. Вот значит как». Глаза Ханза стали холодными. Кокузу точно не просто так здесь появился. Наверное, это козырная карта, которую использовал скрытый песок. Раньше только скрытый камень открыто нанимал ниндзя-отступников вроде Кокузу во время войны. «Я бы мог испугаться угроз, но ваши подчиненные, кажется, не в состоянии сдержаться». Кокузу убийственно усмехнулся. Ханза повернул голову, чтобы посмотреть, и действительно, как и сказал Кокузу, под осадой ниндзя скрытого песка, как бы упорно не сопротивлялись его люди, они постоянно отступали. Ибуси. Саламандра сердито посмотрела на Кокузу и побежала к полю битвы, где находились ниндзя скрытого дождя. Люди продолжали появляться на пути, чтобы заблокировать их, но столкнувшись с Ибуси, который был в ярости, и Ханза, который постоянно убивал людей, они вообще не могли ничего сделать. Стихия воды. Снаряд водяного дракона. Снова появился огромный водяной дракон и взревел, отбросив окружающих ниндзя скрытого песка назад, а затем превратился в поток, раскидав их тела повсюду и превратив землю в озеро. Ханза сама. Ханза запрыгнул на спину Ибуси, вытащил сломанный клинок, застрявший в его руке, и встал рядом с Ханза, весь в крови. «Ты в порядке, Ханза?» Увидев своего подчиненного в таком жалком состоянии, Ханза не мог не сожалеть. Ханза вытер кровь с лица, улыбнулся и сказал: «Это не имеет значения, потому что это воля Ханза сама. Я верну тебя живым, а потом приведу эту страну в порядок», твердо пообещал ему Ханза. «Я верю в вас, Ханза сама. Впрочем, говоря об этом, почему поддержка из Канахи до сих пор не прибыла?» На лице Ханза появилось озадаченное выражение. «Поддержка из Канахи?» Ханза немного подумал и ответил: «Нет, я не думаю, что они придут поддержать нас». Пух, лезвие пронзило грудь Ханза, и кровь брызнула на спину Ибуси. Тело Ханза напряглось, почувствовав лезвие, вышедшее из его спины, он недоверчиво посмотрел на Ханза. «Ханза, ты...» Ханза развернулся и сильно ударил Ханза ногой в живот, заставив его скатиться вниз. Сразу после этого он спрыгнул со спины Ибуси и быстро спрятался в толпе скрытого песка. «Простите, Ханза сама, я не хочу умирать вместе с вами. Было бы хорошо, если бы вы и дальше прятались в деревне, как раньше. Вы до крайности боитесь смерти, и держитесь на последнем издыхании. Как вы можете быть героем в таком состоянии? Если бы все было как раньше, я бы не предал вас», — подумал Ханза про себя. Поэтому он очень презирал Ханза. Пока он продолжает бояться смерти и скрываться в деревне, все было бы хорошо. Зачем ему нужно было встать и сопротивляться? Он хотел затащить его на смерть вместе с собой, его тело постарело, и есть бесчисленные скрытые раны. Идти в это время против скрытого песка, самоубийство, как ни посмотри. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rubak63648.3506802. Глава 174. Кровавый дождь 2.3.3. Глава 174. Кровавый дождь 2, 3, 3. Ханза-сама, Канза, ты ублюдок. Ниндзя скрытого дождя забеспокоились, и звук проклятий распространился по толпе. Медицинский ниндзя поспешно остановил кровотечение Ханза. Тогда Ханза, которого пронзили мечом, почувствовал сильную боль. Боль не только физическая, но и боль душевная. Почему Канза предал его? Разве он не был его ближайшим доверенным лицом? Он научил его фехтованию, ниндзюцу и даже разделил с ним часть власти в деревне скрытого дождя. Он доверял ему. Он чувствовал боль от потери, но никаких сожалений. Все кончено, Ханза. Позволь мне в последний раз проводить тебя и показать сильнейшую кукольную технику. Чиё вздохнула и достала из сумки ниндзя свиток. Противостояние между ней и Ханза в прошлом все еще живо в ее памяти, и она действительно не хотела отсылать своего соперника и друга таким образом. Но чтобы уменьшить потери скрытого песка, ей пришлось принять предложение Канза и использовать подлые уловки, чтобы победить. Из-за этого предательства она осмелилась противостоять союзу Канахи и скрытого дождя лицом к лицу. После убийства Ханза наступает очередь Канахи и страны огня. Поэтому она устроит пышные похороны старого друга Ханза. Белый свиток был раскрыт в воздухе, и на свитке были странные отпечатки. Чиё быстро сложила печати, и 10 символов на свитке немедленно вспыхнули пурпурной чакрой и вылетели со свитка. Символы, смешанные с пурпурной чакрой, превратились в человеческих марионеток, одетых в единообразные белые одежды, с разным оружием в руках, и встали вокруг Чиё, окружив ее. Это слишком мощно. Это самая сильная тайная техника кукольного искусства старейшины Чиё, белая секретная техника. Коллекция 10 марионеток Чикамацу. Да, это живая легенда, что одним пальцем она может управлять одной куклой. Мастера этого дела, естественно, выказывали волнение, а те ниндзя-любители, которые не знакомы с кукольным искусством, лишь понимали сложность управления 10 марионетками и ужасающую силу, которую они могут продемонстрировать. Это 10-пальцевая техника старухи. Это будет хлопотно теперь, КХМ. Ханза нахмурился от боли и поднялся с земли, его конечности уже похолодели. Такое тело доставляет больше хлопот, чем представлял себе Ханза. Просто стоять ему уже утомительно. Поддержки Канахи не было, и она либо попала в засаду, либо была перехвачена другой армией скрытого песка. Предательство Ханза заставило его понять, что скрытый песок уже знал дорожную карту его и Канахи, и невозможно было дождаться подмоги. Что делать дальше? Я здесь умру? Ханза снова испугался. Если бы он не сражался против скрытого песка, он бы не столкнулся с такой опасностью, не был бы предан Канза и не потерял бы свою драгоценную жизнь. Он оставался бы полубогом высоко над людьми. Непобедимая легенда деревни скрытого дождя. Но теперь, увидев насмешку и презрение в глазах ниндзя скрытого песка, Ханза испугался. Легенды о полубоге больше не существует. Титул, который он заработал на поле боя, в настоящий момент растоптан и ничего не стоит. «Да, я давно жаден до жизни и боюсь смерти, так зачем мне вставать?» – спросил себя Ханза в душе. Жить было хорошо, поддерживать эту легенду непобедимости и принимать уважение и поклонение других как само собой разумеющееся. Разве этого было недостаточно? Герой, сражающийся ради мира? Что за шутка? Это нелепое решение было принято ради этой глупой страны. Но это не беда, его тело еще может двигаться. Если он может двигаться, то и убежать может. Возможность убежать означает быть способным выжить. Да, пока он сбежит отсюда. Глаза Ханза загорелись желанием жить. Хочу жить, не хочу умирать. Когда он поднял ногу и хотел было сбежать назад, кровь брызнула ему на лицо, что пробудило его от оцепенения. Это было незнакомое лицо. Он упал на холодную грязную землю. Это был ниндзя в налобном протекторе скрытого дождя. Он молод, по виду ему всего 16 или 17 лет. Вместо рассеянного Ханза он заблокировал летящие издалека кунаи и сюрикены. Хан, Ханза сама будьте осторожны. Тело слегка содрогнулось. По всему его телу торчали кунаи и сюрикены, а глаза постепенно теряли свой свет. Я хочу быть героем и жить. Мака все еще ждет. Когда я вернусь, она говорит, что хочет выйти замуж за героя, но я не смогу вернуться. Рот все еще шевелится, но звука больше не исходило из него. Он умер с улыбкой на лице. Ханза тупо уставился на молодой труп перед собой. Что сделал этот молодой человек? Зачем блокировать атаку врага и умирать самому? Он просто хотел сбежать. Жертвоприношения ради дезертира — такие жертвы бессмысленны и ничего не стоят. Кто такая Мака? Он женился бы на ней, когда вернулся. Макаэта должна быть красивая и добрая девушка того же возраста. У Ханза была эта мысль в голове, но его глаза потеряли всякий цвет. Он поднял руки, и небо и земля, казалось, остановились. Лезвие сверкнуло, а марионетка в белом халате бросилась вперед и разбилась вдребезги, а вокруг разлетелись щепки. Как же так? Чье расширило глаза? Этого старика уже проткнули насквозь, и его сердце должно было быть повреждено. Почему он все еще может проявлять такую силу? Я не ожидал, что у тебя останется такая мощная сила, но это всего лишь предсмертная борьба. Я приму этот труп стоимостью в 100 миллионов. Кокузу, который наблюдал за всем, не испугался, он видел сквозь слабость Ханза. Зеленый свет в его глазах стал ярче. Деньги – это смысл жизни. Без денег мир, череда предательств и равнодушия. Поторопись. Мы уже почти на месте. В ненастную погоду Яхика бросился к полю сражения скрытого дождя и скрытого песка. В его сопровождении было более дюжины членов Акацуки. Среди них были и Нагата с Конан. Яхика, мы действительно собираемся остановить эту войну? Нагата подошел к Яхика и спросил его. Яхика сжал кулаки и твердым взглядом сказал. Правильно, мы должны это остановить. Страна дождя больше не может выдержать бедствий. И война только заставит страну дождя страдать еще больше. Джирайя Сенсей также сказал, что люди обязательно вступят в эру взаимопонимания. Но, неважно, Нагата, я стану для них мостом, чтобы они могли понять друг друга. Если Джирайя Сенсей узнает, он обязательно поддержит меня. Теперь Акацуки должны сделать этот шаг, единственный способ для них, понять друг друга, чтобы спасти эту страну. Ханза сама был слишком импульсивен. Слова Яхика ясно донеслись до всех, чтобы каждый мог почувствовать его любовь к миру и его решимость остановить войну. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rubak63648.3506803. Глава 175. Кровавый дождь 3.1.7. Глава 175. Кровавый дождь 3.1.7. Окружающий воздух был очень холодным, и в ушах эхом отдавался стук дождя. Панические крики со всех сторон не вызвали никакого волнения в сердце Ханза. Крепко сжатый в руке серп легко рассекал тела врагов, словно не встречал никаких препятствий на пути. Ниндзя скрытого песка в этот момент чувствовали страх из глубины своей души, а холодный пот покрывал их спину, не позволяя удержаться от дрожи. Каждый из них нервно сглатывал слюну, их глаза серьезно осматривали окрестности, пытаясь найти фигуру Ханза, но они зачастую слышали лишь звук приближающегося ветра, и их жизнь резко обрывалась, даже не подозревая об этом. Ноги Ханза ступали по поверхности воды, образуя рябь во многих местах. Его обдавал не только дождь с неба, но и дождь, состоящий из кунаев и сюрикенов. Он продолжал уворачиваться своим телом, постоянно кружась и своим серпом разливая все больше и больше крови своих врагов. Это была просто техника фехтования, техника телесного мерцания и сокрушения врага своим опытом. Каждую секунду ниндзя скрытого песка падал вниз замертво, окрашивая водные каналы на земле в красный цвет. В этой неразберихе вообще нельзя было заметить траекторию фигуры Ханза. Но даже если и заметить это, их тела не смогут среагировать вовремя. К тому времени, когда он успевали что-то сделать, серп, означавший их смерть, уже был безжалостно нацелен на другого. По сравнению с ниндзя, Ханза в данный момент больше похож на хладнокровную машину, умеющую только две цели – сражаться и убивать. От него не исходило ничего напоминающее человека. Это был злой дух, выползший из глубин ада. Ниндзя, на которых он нацелился, застыли, пораженные его кровожадной аурой, и на их лицах отразился ужас. Ни одного, ни десяти, ни сотни человек не хватит, чтобы остановить монстра перед ними. Ниндзя скрытого песка в этот момент очень четко это понимали, но они по-прежнему мужественно стояли на своих позициях, используя собственную плоть и кровь, чтобы построить железные стены для своих товарищей, просто чтобы создать для них возможность, чтобы атаковать врага и победить в самом конце. Потому что здесь далеко не одна сотня ниндзя, а как минимум 3000. Им придется использовать 1000 ниндзя, чтобы сдержать 1000 ниндзя вражеской деревни, а оставшиеся 2000 будут осаждать тяжелораненого Ханза. Это уже высшее уважение, которое они могут выразить ему в бою. Впереди стоят ниндзя, которые хороши в тайцзюцу и фехтовании, а за ними находятся ниндзя дальнего боя. Неосознанно эти люди сформировали такую оборонительную позицию в сражении против Ханза. Ниндзя впереди с выдающейся силой и фехтованием могли бы сдержать Ханза в ближнем бою на доли секунды, чтобы ниндзя дальнего боя могли выпустить ниндзюцу и поразить врага. Даже если их враг – полубог, в конце концов, он уже старик, которому пора уйти на покой. Его уже однажды ранили мечом, так что можно сказать, что он дрался на пределе своих сил. Это свирепое и очень смелое нападение на данный момент есть не что иное, как борьба загнанного в угол зверя, который все еще сражается, но на самом деле уже достаточно слаб по своей сути. Хотя ниндзя скрытого песка боятся силы Ханза, они все равно будут упорно сражаться до конца. Пока противник ослабнет еще больше, они смогут выиграть. Стихия молнии. Ложная тьма. Настоящий ниндзя должен оставаться ненавязчив и незаметен, но в самый подходящий момент нанести противнику смертельный удар. Это правда, которую Кокузу, проживший свою долгую жизнь, всегда понимал. И это то, что должен понять каждый хороший ниндзя. Чем ты известнее, тем больше у тебя бремени в бою. Таков был бог ниндзя в прошлом. То же самое верно и для нынешнего полубога перед ним. Известность приносит неприятности и бесконечные попытки убийства. Просто иногда приходится делать что-то, что привлекает внимание. В конце концов, этот труп стоит 100 миллионов рё, и если он сможет успешно заполучить этот труп, он сможет частично заполнить пробел в своих сердцах. И сердца Кокузу полны желания денег и жадности. То, что все видели летящим в данный момент в небе, было черным как смоль странным существом. В глазах других это должно было быть каким-то особым зверем призыва. У него на лице была маска с выгравированными на ней узорами молний, и из нее он выплюнул очень опасную атаку стихии молнии, который с несравненной скоростью прорезал воздух и с точностью ударил в тело Ханза. Ханза, который сражался с ниндзя скрытого песка, внезапно замер и издал болезненный стон. Одежда на его спине была разорвана молнией, обнажив всю спину, полную шрамов. Ханза очень потрепанный прокатался по земле, он совсем не был готов к внезапной атаке Кокузу, поэтому и не смог вовремя среагировать. Противник атаковал из его слепой зоны, и сама атака была решительной и беспощадной, без всяких колебаний. Кунаи и сюрикены продолжали лететь в сторону Ханза, и ему пришлось применить ниндзюцу для защиты. Стена воды была воздвигнута перед ним, и большое количество кунаев и сюрикенов было отброшено в одно мгновение. Ханза снова отпрыгнул. Ткань его штанин окрасилась в красный цвет. Оказалось, что два сюрикена не смогли быть заблокированы потоком воды и вонзились в плоть его бедра. Реакция и сопротивляемость ударам резко снизились. «Этот старик гораздо слабее, чем прежде», — тихо прошептал Кокузу. «Если бы это был Ханза 10 лет назад, то он бы не посмел его провоцировать. Но каким бы сильным ни был ниндзя, он не может сопротивляться силе времени. Такие ниндзя, как Ханза, которые первую половину своей жизни ведут кровавые сражения, в своем молодом и среднем возрасте сражались бесчисленное количество раз, оставив на своих телах множество шрамов, их силы еще быстрее уменьшаются в старости. Естественно, что они все еще сильнее обычных ниндзя, но далеко не так преувеличено, как в молодости. Поэтому Кокузу очень необходимо избавиться от Ханза до того, как он совсем обесценится. Однако это было поле битвы скрытого песка, и, помогая, он не должен был раскрывать слишком много своих способностей для достижения своей цели. В данный момент у них просто отношения сотрудничества, а когда Ханза будет мертв, и придет время делить награду, они могут больше и не быть партнерами. Хотя ему и нужно обеспечить победу скрытого песка, но будет хорошо, если эта победа им достанется с большими потерями. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3.522.323. Глава 175. Кровавый дождь 3.2.7. Глава 175. Кровавый дождь 3.2.7. Нужно быть осторожнее с этим парнем. Чье заметила Кокузу краем глаза, и, естественно, она понимала некоторые его мысли в данный момент. Хотя это был охотник за головами, представленный скрытым камнем, Чиё не ожидал от него, что такой человек будет сражаться насмерть за их деревню. В конце концов, скрытый песок и скрытый камень различаются в своем подходе, и они не будут доверять охотникам за головами, которые являются ниндзя-отступниками. Она тихо попросила нескольких джонинов притаиться из-за Кокузу. Лучше, чтобы он вел себя честно, а не пытался выкрасть тело Ханза, чтобы обменять его на деньги. В таком случае он не может обвинять деревню Скрытого Песка за то, что они решат повернуться против него. Поскольку одна марионетка была уничтожена Ханза ранее, у Чио осталось под контролем только 9. Однако Чио и сама не торопилась побеждать, ее глаза сместились с Ханза, и она холодно посмотрела на ниндзя Скрытого Дождя позади него с сильным намерением убить. В отличие от Ханза, боевая эффективность этой группы ниндзя очень слаба. Сначала они должны уничтожить этих людей, чтобы освободить побольше рабочей силы, и, наконец, решить самую большую проблему – Ханза. В результате пальцы Чио двигались гибко, а марионетки в белых мантиях рванули вперед к толпе ниндзя Скрытого Дождя, словно удар молнии, показав свои смертоносные клыки. Все еще гремел гром, и молнии сверкали в темных облаках. Звук резни заполонил эту землю, и даже несмотря на то, что дождь смывал все, здесь стоял очень резкий запах крови. Количество ниндзя Скрытого Дождя резко сокращалось. Независимо от того, как упорно они сражались, средний уровень ниндзя в их деревне и количество совсем несравнимо со Скрытым Песком. Это была совсем неравная битва. Каждый раз, когда умирал один ниндзя Скрытого Песка, он забирал с собой 3, 4, а то и 5 вражеских ниндзя. Многие из Скрытого Дождя плакали во время сражения, а некоторые полагались на крик, чтобы рассеять страх смерти, но они не убежали, потому что если они убегут, то умрут, так что лучше попытаться сделать что-то, а не умереть напрасно. Лицо одного из ниндзя Скрытого Дождя было залито кровью, он бежал по полю боя, раненый кунаем. Его тело имело много порезов от острого лезвия марионетки, несколько ожогов от взрывной печати, а также несколько ран от ниндзюцу стихии ветра. Проливной дождь беспощадно обливал его тело. Саламандра Ибуси также была осаждена большим количеством ниндзя Скрытого Песка, и ее тело было залито кровью, как от врагов, так и от нее самой. Хвост был кем-то отрезан, а ядовитая кровь продолжала вытекать из тела, и кровопотеря была серьезной. Даже быстро движущаяся саламандра не могла избежать всех атак. У Ханзе не было времени заботиться о других вещах, и он сосредоточился на борьбе с врагом перед собой. Стихия воды. Дождевой дробовик. Капли дождя, падавшие вокруг Ханза, внезапно замерли в воздухе, затем развернулись и полетели к окружающим ниндзя Скрытого Песка. Повсюду был резкий звук разрыва воздуха. Небольшие капли дождя попали в тела людей, прямо погрузившись в их плоть и кровь, и в мгновение ока на телах дюжины или около того ниндзя Скрытого Песка появились бесчисленные кровавые дыры, и они упали на землю замертво. Те, кто прятались подальше, также пострадали, но из-за того, что у них не были повреждены важные части тела, они не умерли от этой атаки. Кхе, кхе, кхе. Ханза закашлялся, а из уголка его рта потекла кровь, и он не воспользовался этим шансом для преследования раненых. Кажется, что он имеет преимущество на поле боя, но его физические силы постепенно истощаются, а раны в его теле снова и снова открываются, и есть все признаки, что они ухудшаются с каждой секундой. Эта реальность постепенно напоминает Ханза, что он уже приближается к концу своей жизни. Ханза умирает, не дайте ему отдышаться. Джонин Скрытого Песка, отвечавший за командование, знал, что тело Ханза постепенно ухудшается, поэтому приказал продолжать нападение, иначе было бы невозможно получить еще одну такую хорошую возможность, чтобы убить его.